Приветствую вас на оборотной стороне ЦИПСИ. Сегодня у меня снова повышенное чувство собственной важности. Я сам в своей майке с собой же. Вот. Такое бывает, ребята, когда вы долго занимаетесь, значит, ведете блоги. Вот. Рано или поздно каждый придет к футболке с собой. Вот. Но не суть. Суть в том, что, значит, наш любимый голубь мира объявил, значит, экономическую войну вообще всему миру. Вот. Значит, поднял пошлины на все товары, которые ввозятся из других стран. Да. Ну, понятное дело, что сейчас будут ответные действия. Некоторые страны будут тоже на американскую продукцию. Из Америки сейчас многие скажут, да, это все фигня, что там у них есть. На самом деле все везется из Америки, там, от трусов, джинс, там, каких-то кока-кол, шмока-кол, и плюс комбайны даже до последнего времени, до СВО у нас полный юг ездил комбайнов Джон Дир, насколько я могу ошибаться, но, по-моему, это американская сельхозтехника, которая очень дорогая, очень технологичная, там, чуть ли он там не сам ездит, значит, все собирает, там, настолько все круто сделано. Вот сейчас, по-моему, по санкциям они к нам не поставляют, или они нас отключили от своей какой-то глобальной системы, что-то там, какая-то такая ситуация. Вот. Поэтому из Америки везут много чего. Но единственное, что на нас санкции нет смысла, значит, объявлять, потому что мы и так уже все под санкциями, у нас на России уже живого места нету. Но слава богу, что нам это пошло еще где-то на пользу, да, кто хотел заниматься бизнесом, вкладывал деньги и пытался делать какую-то собственную продукцию, у кого-то получилось, у кого-то не получилось. Но тем не менее, сейчас мы будем наблюдать, как весь мир будет меняться. Да. Почему? Потому что это все будет сказываться на все это, экономики, макроэкономики, шмэкономики, короче, все это будет реагировать, все рынки, все это отреагируют на эти все дела. Вот, ну, на Украине, понятное дело, у них возмущаются, а нас за что, а мы-то, нас-то за что, мы же козацкого роду, нам нельзя санкции, им тоже, да, значит, на 10% подняли пошлины, мы же все отдаем, до трусов, до ниточки, все, карманы выворачиваем, все в пользу сполученных штатов. Нам-то за что, но им тоже санкции бабахнули. Ждем каких-то наступательных действий от нас активных. Да? Почему? Потому что мы видим, что все равно тема переговоров она не закрыта, но время тянется, мы наступаем, значит, забираем потихоньку населенные пункты, но рано или поздно, мне кажется, все равно придется, значит, договариваться. Вот. Это в ближайшее время мы посмотрим. Уже тут смысла, никакие предсказания строить смысла нету. Вот. Ну, значит, осталось только наблюдать. Просто вариантов немного. Либо война, либо перемирие. Все. Ждем уже. Что будет, то как бы и будет. Вот. Единственное, что я хотел сегодня сказать, я обычно всех ругаюсь, сегодня похвалю опять. Вот. Я вспомнил недавно, как я ездил в Крым, да, сказал, что прекрасные дороги, от Джанкоя до Симферополя не очень, а в целом все просто супер. И мне написал парень, говорит, слушай, так классно, что вот я эти дороги делаю, да, участвовал в этих всех строительствах, и мне так приятно было слышать, что вот, значит, люди об этом говорят. Да. И я вот также хочу сказать, что... Также похвалить, значит, все службы, которые в этом участвуют. Да? Почему? Это не касается не дорог, это касается мгновенной кармы, так называемой. Да? То есть раньше, чтобы на какое-то преступление обратили внимание, там должна была быть какая-то просто техасская резня бензопилой. Да? Типа как там Кущевка какая-то, где там 50 убитых, дети там все безнасилованы. Переизносилован, ну, то есть полный трэш. Тогда, конечно, когда это уже, ну, доходило наверх, и у людей там наверху так поднимались брови от происходящего, они что это что у нас в России такое, да? И, конечно же, на это была реакция, туда выезжали всегда. Конечно же, самый первый вот такой внес практику эту, это Александр Иванович Бастрыкин, он всегда вертолет в камуфляже прилетает на место. Тут же у него какой-то оперативный штаб Следственного комитета, все, он там сидит, реакция, там ставит боевые задачи, там через лупу что-то на что-то смотрит. То есть он вел вот эту вот реакцию молниеносную. Это вот непосредственно Александр Иванович, это его заслуга. Но мы сейчас видим, что у многих там чиновников, у многих там, силовиков, да, там, ну, в основном понятно, что ФСБ у них, они не ведут телеграм-каналы в плане там, это вот там телеграм-канал там, Патрушева, там, да, вот, бывшего там директора ФСБ, или там телеграм-канал Бортникова. Вот, ну, и, а вот в МВД есть генералы, да, которые вот ведут, там, из спецслужбы ведут, значит, свои телеграм-каналы, да, и мы видим, что они там тоже на это все реагируют, они на это все, значит, выставляют тоже посты, пишут и так далее, то есть мы видим, что сейчас уже молниеносная реакция не только на вот техасскую резню бензопилой, а реакция даже на какое-то хулиганство. Ну вот там дебил там гоняет на машине, да, попало в сеть, все, тут же буквально, раньше мы ждали там сутки-двое где-то было, да, когда этого и дурачка притащат за уши, сейчас уже несколько часов, просто вот настолько стала реакция молниеносная, что реакция несколько часов. И многие, конечно, мне скажут сейчас, но это же их работа, да, это их работа. Но, ну так у нас так принято, вот как у нас русские традиции, да, вот есть, что мы с Владленом прикалывали, что у нас, мы уже вроде Россия всю жизнь воюет свою, вот просто всю сознательную жизнь, которая существовала Россия, да, она всегда воевала, и у нас каждая война для нас это сюрприз, такие, о, что? Война, черт побери, да, и мы такие начинаем потом долго приходить в себя. Ну так, вот русские традиции, да. Вот. И вот русские традиции у нас также есть, что пока до верха, до самого не дойдет, реакция такая, ну скажем так, минимальная, да. Но эта схема уже настолько стала отработанная, что реакция стала, во-первых, молниеносная, это раз, во-вторых, уже не обязательно на какие-то трэшовые случаи, а просто уже даже на хулиганские действия, да, то есть это попадает в СМИ, реакция людей, люди недовольны, люди пишут, что так нельзя, так непорядочно там себя вести, нормальный человек не может себя вести, да, и тут же мы видим, значит, реакция, значит, силовых ведомств, да, происходит, там, Министерство внутренних дел, там, ну, понятно, Федеральная служба безопасности, это, ну, у них там свое кино, но тем не менее, да, подключаются очень быстро. Вот. Ну и ясное дело, уже, значит, эстафету возглавляет у нас Следственный комитет. Вот. Поэтому за эти вещи тоже надо хвалить. Да, вот тоже надо хвалить. Понятно, что все должны, все должны, у всех есть инструкции, но так устроен современный мир, да, что мы видим, что интернет развивается, и слава богу, у нас есть люди, которые мониторят, значит, соцсети, как только что-то такое резонансное попадается, да, значит, все, сразу же реакция идет. Ну, то есть категория людей, но они просто невоспитанные, да, или когда их воспитывали родители, они не слушали, допустим, их, да, или, допустим, их воспитывали, допустим, родители не люди, а родители обезьяны, предположим, такое тоже можно, знаешь, такие дети Маугли, короче, они вот, ну, живут без правил там каких-то своих, без законов, у них там свой какой-то закон там может быть, вот, и они вот вообще ничего человеческое им как бы не знакомо, да, и вот хорошо, что, значит, таких вот детей Маугли там, да, значит, правоохранительная система очень быстро с ними борется, да, из них пытаются делать людей, да, они вот сразу на следующий день начинают извиняться и так далее, причем это не зависит от национальности, это абсолютно разные люди, ну, просто, ну, даже вот последний случай со стрельбой, да, это же не был какой-то приезжий мигрант или еще кто-то, да, это человек, который жил в России долгое время и так далее, и вот он, значит, у него произошел какой-то системный сбой, да, и вот он начал, значит, стрелять с оружия там по прохожим, еще куда-то, да, то есть это не зависит абсолютно ни от чего, просто человек может быть такой сам по себе. Вот. И мы видим, что реакция – это прекрасно. Надо говорить о том, что это классно вообще, и надо, значит, говорить спасибо за это. Вот. И мы видим, что также были такие случаи и проблемы были с миграцией. Да? Многие телеграм-каналы, они были, значит, возмущены там вот этой миграционной политикой. Есть даже телеграм-каналы, где активисты есть, которые вот они непосредственно, значит, это дело их, значит, всей жизни там, да, вот, допустим, Макс Дивнич постоянно поднимает эти вопросы, да, Миша Маваши, ну, то есть много каналов, которые потом есть еще телеграм-канал, он сейчас уже очень большой, я забыл, также, значит, Русская община тоже выкладывает там постоянно, у них там такие резонансные вещи. Потом, блин, как что же, какой же телеграм-канал? Мне стыдно, я забыл. Вот, ну, просто забыл. Огромный телеграм-канал, у них там постоянно, он посвящен только, по-моему, преступлениям, вот, значит, миграционной политики, да. И мы видим, наконец-таки начали реагировать на это. Дошла проблема на самый верх, понимают, что и совершаются преступления. А наш, значит, предводитель, значит, Александр Иванович Бастрыкин вообще там как бы очень строго за всем этим следит. А, значит, докладывают постоянно, что, значит, преступления с мигрантами увеличиваются там или уменьшаются. Ну, то есть наверху об этом знают, да. И сегодня, значит, Володин, значит, комментировал эту тему, значит, с миграционной политикой, да, что законы вступили в силу, там, в школах пытаются навести порядок. Почему? Потому что доходит до того, что, значит, какие-то подростки, которые приехали, угрожают учителям, что, значит, они, если не поставят им хорошие оценки, они их там будут мучить или еще что-то с ними делать, да. То есть проблема есть, и мы видим, что проблема решается. Поэтому я вот как главный критик, как главный голливудский критик, да, плохие фильмы я критикую постоянно, да, я ругаю там периодически чиновников, еще что-то, да, ну, значит, подвергаю сомнению их трудолюбивость, да, что они выполняют свои служебные обязанности, хорошо, но где мы видим действительно, люди прикладывают усилия к тому, чтобы навести порядок и сделать, значит, нашу страну лучше, сделать нашу страну сильнее, да, сделать так, чтобы в нашу страну хотели ехать люди. Кстати, об этом сказал и президент, что надо сделать так, чтобы в Россию захотели ехать люди, да. И мы об этом много раз говорили. Кто смотрит нашу ЦИПСу, те люди помнят. Я много раз говорил, что нужно создать такие условия, чтобы наши айтишники, ну, светлые головы, да, людей, которые действительно могут нас, ну, не такая голова, как у меня, там, да, а светлая голова, да, которая умная голова, там, которая закончила какой-то физмат, что-то там, физмат, шмат, там, вот, у него там в голове одни, значит, математические какие-то уравнения. И чтобы вот эти люди, они не уезжали за границу, да, а они оставались здесь, чтобы им создать все условия, чтобы, ну, мы были самые крутые, самые технологичные, там, самые безопасные и так далее. И вот когда все прикладывают к этому, значит, усилия, да, мы видим, что Госдума все-таки принимает какие-то, значит, законы там по миграционной политике, да, силовой блок реагирует даже на хулиганство, мы видим, что пытаются люди что-то делать. Опять же, ФСБ, там, да, просто каждый день кого-то сажают в тюрьму, каждый день каких-то чиновников, там, зам каких-то министров, там, не пойми кого, каждый день кого-то задерживают. То есть, понятное дело, что сразу мы никаких улучшений не увидим, да, мы не можем выйти из подъезда и сразу попасть в Лас-Вегас, как я говорил, да. Вот. Но, тем не менее, ты когда читаешь новости, ты понимаешь, что идет какая-то работа. Я не знаю, даны указания или все-таки, ну, у кого-то проснулись какие-то патриотические чувства, и он думает, блин, я же буду здесь жить, я же никуда не хочу уезжать, я хочу, чтобы мои дети здесь жили. И вот это все потихоньку начало работать. Я не знаю, но то, что вот какие-то сдвиги есть, я это вижу, я как бы, значит, хочу об этом сказать в позитивную сторону. Хотя все равно я буду говорить, когда что-то не так, я буду говорить, что вот там что-то не так, там что-то не так. Все равно проблемы есть, да. Вот этот момент, который там засадить парк елками, предположим, елка стоит 5 тысяч, а их выделили из бюджета на них 25 тысяч и украли на этом, не знаю, там 500 миллионов, это никуда не делось. Это, конечно же, есть, оно будет в разных регионах по-разному, но я думаю, что с этим все равно будут бороться, рано или поздно порядок наведут. Потому что страна находится сейчас, ведет боевые действия, нам нужны деньги, деньги надо экономить. Я уже приводил примеры, как это делается, допустим, значит, в боевых частях, да, когда нерадивый командир подставляет людей под какую-то задачу, они там погибают, а за это платит государство деньги. Да, и в этом плане тоже надо наводить порядок. И если мы вот так вот везде местами наведем порядок, у нас будет очень много денег, мы можем тратить эти деньги на какие-то суперкрутые проекты, мы можем, значит, увеличивать зарплаты разным специалистам, поэтому ну, я больше чем уверен, задачи такие поставлены, и они будут достигаться. Но все равно я вот как Александр Иванович Бастрыкин, вот на той знаменитой фотографии, я буду смотреть на всех как под лупой. Вот. И ни один нерадивый чиновник от нас не уйдет. Это я вам обещаю. Вот. Но и в случае позитива мы, конечно же, будем хвалить людей. Почему? Потому что вот я увидел, что когда я сказал, что классные дороги в Крыму, человеку это было искренне приятно. Да? Что вот он делает работу, и эту работу увидели, да. А, вот, еще один, очень, сейчас было все позитивно, классно, красиво и так далее. Вот, но сейчас вернемся к негативу, да, к балабанщине. Вот, теперь мы будем вот такие всякие, значит, черный юмор, который плохо заканчивается, будем называть это все балабанщина, да, как вот эти знаменитые две девицы. Ну, они, наверное, не умные очень, но, тем не менее, озвучили то, что, о чем думали многие, я думаю. Ну, не многие, но есть процент вероятности, процент девушек, которые так думали. И вот эти девушки озвучили, они уже тоже извиняются. Там все, я же вот как раз в первой половине, значит, нашей телепередачи это сказал, что мгновенная карма работает очень быстро. Вот, они уже извинялись. И я хочу вообще сказать, что, знаете, вот бойцы, ветераны, мы иногда на тему войны, смерти и прочего шутим еще жестче, еще сильнее. Бывает, если вот кто-то из гражданских людей послушал бы, как, допустим, мы шутим там про войну и вообще про все, да, у этих людей бы, ну, уши свернулись бы в трубочку. Ну, вплоть до таких там приколов и, назовем это так, подъебов друг друга, когда кто-то там на какие-то операции собирается выходить, да, у кого-то есть какие-то классные там или технические средства, или там классные какие-то вещи, ты там можешь сказать, там, дружище, ты эту вещь, если что, скажи, что, если что, это уже моя, как бы, когда твой, значит, рюкзак будут дербанить, когда тебя, значит, когда ты погиб, да, чтобы, что это сразу, это мне остается, да, вот, потому что это классная вещь, потому что, ну, вот, у нас такие шутки были в СОБРе и так далее. Вот, и многие люди могут послушать это, да, и, ну, ужаснуться. Вот. Но когда об этом говорят какие-то люди, которые не варятся в этой теме, они никогда не рисковали жизнью, да, и, конечно же, для наших солдат это, ну, наверное, звучит не очень приятно. Да? Одно дело, когда ты, ну, когда шутят из твоего же огорода люди с одной грядки, да, которые вместе с тобой варились в этом же говне, это как бы воспринимается нормально. Но когда там холеные девицы, значит, в брендовой одежде об этом шутят, да, это звучит, конечно, не очень хорошо, но там все уже извинились. Вот. Смысл просто не в этом. Я что хотел сказать, что балабановщина происходит не только, значит, вот среди вот этих дам, да, также мне пишут некоторые наши мобилизованные, уже неоднократно писали о том, что их заставляют подписывать контракт. Вот они не хотят подписывать контракты, их заставляют. И, конечно же, их пугают, значит, что всех их обнулят, переобнулят. Но, ребят, ну уже третий год, пожалуйста, я вас просто прошу, наведите, пожалуйста, с этим порядок. Ну что, ну как, я не знаю, как человек уже и так 2 года отвоевал, и кто-то даже больше отвоевал. Когда Родина их позвала, они все выполнили свой долг перед Родиной, да, кто-то из них получил тяжелые ранения, кто-то из них погиб, да. Но, тем не менее, люди до сих пор на фронте, люди сражаются. И, ну, нет желания у людей подписывать контракт. Тут они выполняют свои служебные обязанности, они ждут, воюют и ждут, когда их отправят на дембель. То есть они не хотят оставаться после войны на фронте. Вот, поэтому, ну, я могу озвучить, допустим, воинские части, где это, откуда мне люди писали. Я не хочу этого делать, но я почему озвучил, что такая проблема есть, потому что это не разовое обращение ко мне. То есть мне в бот постоянно, ну не то чтобы постоянно, но как минимум раз пять мне писали с этим, с этой проблемой люди. Вот, ну, я не знаю, как-то все-таки можно это как-то все-таки упорядочить, потому что, ну, мне кажется, ну, уже, когда люди уже провоевали столько лет на фронте, ну, можно же все-таки как-то относиться к ним уважительно, просто, если мы говорим, если у нас президент говорит, да, вот там, обращаясь к каким-то, значит, чиновникам, там, губернаторам, моих ребят не обижайте. То есть президент относится к участникам СВО, ну, очень уважительно. То есть он прекрасно понимает, что люди рисковали здоровьем, жизнями и так далее, для того, чтобы наша страна на международной арене выглядела как сильное государство. Да? И он понимает, что это заслуга вот простых ребят. Да? Ну, то есть, ну, если президент относится к таким бойцам с уважением, почему на месте люди не относятся к ним с уважением? Ведь у этих людей это же не просто какие-то, я не знаю, хорошо, вы, допустим, заключенные, наверное, находились в каких-то жестких условиях. Почему? Потому что им надо было пройти через этот весь ад, чтобы искупить свою вину. Но человек, который был на гражданской, в гражданской жизни своей жил, он воспитывал детей, возможно, да, он, у него была супруга, у него были родители, которые его ждут, да, он, возможно, платил какую-то ипотеку и так далее, да, ну, то есть это взрослый человек, там, глава семьи, который, ну, уже вокруг себя организовал какой-то быт и так далее, да, а здесь, получается, взрослого мужика кто-то начинает к чему-то склонять, понятное дело, у него обратная реакция. Понятное дело, что у него обратная реакция. Это, в этом сложность работы со взрослыми людьми, а не с солдатами-срочниками. Да? Что если ты солдату-срочнику сказал, он да, есть, так точно, как перепуганный сделал. А взрослый мужик, он не делает так, как солдат. Да? Он, конечно же, приказы выполняет, он понимает, что надо воевать, он понимает, что надо наступать, он понимает, все прекрасно понимает, но к нему нужен немножко другой подход. Да? И если мы все-таки... У нас на улице кто-то ударил участника СВО, и тут же, вот как в первой части, значит, моего монолога, да, прилетает мгновенная карма. Сразу же уголовное дело возбуждается и так далее, все хорошо. А почему тогда, вот если человека там, к чему-то там склоняют или заставляют, значит, обратная карма там не летит? Ну, здесь же тоже надо разбираться, правильно? Вот, поэтому есть вот такой момент негативный, который все-таки надо все-таки озвучивать. И я пойму, что этот вопрос ну, отпал, его не существует, когда мне перестанут писать бойцы. Все, просто. Я и так стараюсь максимально много не озвучивать. Почему? Потому что у нас есть договоренность с Даней, и Даня там, значит, кому-то перебрасывает какие-то резонансные моменты, там люди разбираются, и мы не укладываем это в сеть, чтобы, ну, не разгонять, скажем так, не бросать говно на вентилятор, как принято говорить. Да? Поэтому у нас есть вот моменты, где мы решаем вот таким путем. Да? Но есть, значит, случай, когда вот, значит, надо его озвучить, да, чтобы какие-то решения все-таки были приняты. Значит, если все-таки мы видим, что порядок наводится, да, в армии, да, ну вот, значит, есть какие-то командиры или кто-то, я не знаю, который вот действует вот таким способом, да, и, значит, используя свое служебное положение, пытается, значит, влиять или пугать бойцов, которые уже прошли через многое. Эти парни за 2 года уже прошли через многое. Поэтому, как минимум, если на начальном этапе, может быть, к ним относились как-то не пойми как, то, во всяком случае, сейчас, когда они уже настоящие боевые ветераны, ну, можно все-таки иметь какое-то уважение. Вот. Поэтому, несмотря на балабан вообще, ну, в конце, все равно, значит, очень много позитивных вещей. Я их всех замечаю. Вот я замечаю их всех и, значит, записываю в свой личный блокнотик. Вот. И я хочу сказать, что, ребята, карма настолько быстро стала работать, поэтому каждый человек, тем более вот медийный человек, допустим, как я, или там, ну, как многие из нашего вот там блогерского сегмента, да, он должен быть ответственным очень. Он должен понимать, что на его подписано очень много людей, что к его мнению прислушиваются очень много людей. Надо следить всегда, что ты говоришь, что ты пишешь, что ты делаешь. Да? Вот, вот недавний случай, допустим, с Акимом Апачевым этого показал. Да? Мы постоянно с Даней говорим, что наши бойцы, которых двигают вперед, они теперь, на них большая ответственность, что вот президент им доверил такую возможность, да, и им теперь нельзя совершать никакие ошибки, хотя, в принципе, любой человек может попасть в какую-то трудную ситуацию, да. Я вот, допустим, за себя скажу, я всячески избегаю каких-то, ну, каких-то ситуаций экстренных, там, ЧП и так далее. Я вот до последнего, короче, я вот спокойный, как Герасимов, то есть я вообще стараюсь ни на кого не реагировать, да. Но такое может приключиться с любым, там, какая-то, там, кто-то кого-то подрезал на дороге, там, какие-то рамсы, мирамсы, стрельба с травматов, может произойти все что угодно, но все равно надо максимально этот момент оттягивать, да, и я всегда всем говорю, что парни, тем более ветераны, фронтовики, короче, на нас сейчас все смотрят, да, смотрят на всех блогеров, на певцов, как оказалось, как, да, значит, Аким Апачев, мы все как под лупой тоже, вот я с лупой смотрю на всякие, значит, беспредел, и на нас тоже так смотрят, вот, поэтому надо очень, очень, значит, продумывать каждый пост, каждое свое действие, каждое свое заявление, все, что ты делаешь, чтобы не подставить себя, не подставить, значит, окружающих, которые тебе, да, значит, тебе доверяли или тебя привезли куда-то или еще что-то, да, то есть все надо продумывать, да, все-таки надо уже становиться немножко повзрослее, каждый свой шаг, каждое свое слово, оно вот, должно быть продумано. Это сказал я, который все время ржет над сиськами и так далее, поэтому не воспринимайте это всерьез, это все чушь, короче, все, ладно, и надо перезаписать мне это видео, что-то ерунда какая-то.